Глава 34. «А далеко отсюда, Каттегат?» — спросила я. Тармот задумчиво посмотрел на меня. «Я заметил, что ты стала другой после того, как побывала в Асгарде», — произнес старик. «Будто забыла то, что знала Лагерта. Мне кажется, асы забрали ее из этого тела и оставили в нем лишь свою валькирию». Я опустила голову. У меня в голове оставались воспоминания прежней хозяйки этого тела, но они с каждым днем становились все более блеклыми, и я уже не совсем понимала, что из них есть настоящие воспоминания, а что — клочки моих ночных снов, имеющих мало общего с настоящим. «Ничего не говори», — произнес Тормот. «Смертным не надо знать о делах богов, которые их не касаются. Если что нужно узнать, поинтересуйся у меня, а если людям покажется странной твоя забывчивость, можно сказать, что она — эхо ледяной болезни, которая, к счастью, покинула твое тело. И эти слова не будут ложью, ибо не твоя вина, что вы с Лагертой обе побывали за кромкой мира живых, но вернуться смогла лишь ты. Кстати, как твое настоящее имя?» «Валентина». «Валентина», с трудом, но почти правильно произнес Тормот. «Красивое имя для небожительницы, но трудное для языка смертных». «Можно просто Валя», — улыбнулась я. «Валия». «Созвучно с Валькирия, только покороче», — улыбнулся старик. И тут же вновь стал серьезным. «Но больше никому не говори то, что сказала мне. Люди чтут все, что связано с миром богов, но при этом и боятся его. И из-за этого страха у некоторых не очень умных членов общины могут родиться дурные мысли. Иногда то, что знаешь, лучше держать внутри себя, просто чтобы не навредить и себе, и другим. Мне и общине очень повезло, что ты у нас есть», — улыбнулась я. «Это мне повезло с вами», — улыбнулся в ответ Тормот. «Я живу в эпоху великих свершений и молю небеса дать мне еще немного времени, чтобы увидеть побольше. Смерти я не боюсь, но имею один недостаток — любопытство». «Это очень хороший недостаток, который скорее достоинство», — заметила я. «И судя по тому, как ты ловко убил медведя, думаю, асы подарят тебе еще не один год жизни, чтобы удовлетворить твое любопытство». «Буду за это им очень благодарен», — усмехнулся Тормот. «А Каттегат находится в одном дне пути отсюда, возле истока соседнего фьорда. Богатая община и укреплена лучше, чем наша. Отец возил тебя туда в детстве не раз, и Лагерта уж точно должна была знать, насколько далеко это поселение отсюда. Потому на будущее вопросы старайся задавать мне так, чтобы никто их не слышал». «Поняла», — кивнула я, на всякий случай куснув себя за язык. «Хороший способ для меня получше запомнить, что можно болтать этим языком, а от чего лучше воздержаться». Интересно, что у викингов, видимо, все рабочие процессы в общинах были синхронизированы по времени. Все одновременно убирали ячмень, заготавливали рыбу и товары для ярмарки. И когда над лесом и ближайшими скалами к небу взметнулись столбы черного дыма, наша община тоже была готова к тому, чтобы отправиться на ярмарку. Раут поднес факел к огромной куче дров, собранных преимущественно из плавника, сырого дерева, прибитого волнами к берегу, потому дым от нашего большого костра получился черным, густым и обильным. В какой-то момент дым ненадолго перекрыли, натянув над костром бычью шкуру, которую быстро убрали. «Три прерывистых дыма — это ответ соседям, что мы придем на ярмарку, где нам заранее заготовят торговое место», — тихонько пояснил мне Тормот и хихикнул. «Правда, они даже не догадываются, сколько товара мы привезем на этот раз». «Нам хватит места?» — забеспокоилась я. «Основную часть товара оставим на вазах», — успокоил меня старик. «А на прилавке выложим лишь немного. Кому понадобится больше, сгрузим с вазов, благо у нас их аж полдюжины». Собрались мы быстро. Я даже как-то еще не успела привыкнуть к тому, насколько шустро и эффективно могут работать люди, с детства приученные к тяжелому ручному труду. Глядя на то, как викинги разделывали кита, выскабливали медвежью шкуру или рубили дрова для костра, я поневоле сравнивала этих людей со своими современниками. И понимала, будь я в своем теле, вряд ли у меня получилось бы выжить в этом мире, где у любого представителя северного народа понижена чувствительность к холоду, желудки способны переваривать китовый жир и тухлое мясо без риска возникновения гастрита. А все мышцы тела могут быстро и эффективно работать как один слаженный механизм с раннего утра и до позднего вечера. К наступлению сумерек 6 вазов были заполнены товаром доверху, накрыты грубой тканью и надежно обвязаны веревками. А утром с первыми лучами солнца в наш транспорт впрягли мощных быков, и небольшой караван в сопровождении десятка воинов и полудюжины женщин выдвинулся в направлении Каттегата.